Глава 49. Застыв, я с минуту смотрела на захлопнувшуюся за его спиной дверь. Шоу Юэ тут. Зачем он пришел? За мной? Мстить за то, что его выгнали? Как бы то ни было, наверное, это хорошо. Нам не придется искать его по всему свету. Однако от того, что сейчас эти двое, наставник и бывший ученик, встретятся, у меня холодело все внутри. Лучше мне, конечно, переждать в кабинете. Возможно, там будет битва, а я сейчас даже не смогу защитить себя и поставить простейший щит. Разумная женщина осталась бы там, где безопасно. Но я вдруг представила, как наставник и Шоу Юэ начнут ссориться, и заклинатель убьет своего бывшего ученика, а потом сойдет с ума от чувства вины. Хотя он и так намеревался убить его за его преступление. Убить. Я нервно сцепила руки. Я понимала, что если Ши Сюн преступник, то другого выхода нет. Но почему-то все у меня внутри восставало против этого. К тому же, может, наставник думает, что способен на это, а потом это подкосит его. Как вообще можно вложить в человека силы и душу, учить его много лет, путешествовать и вместе сражаться с темными созданиями, а потом убить его? Наставник выполнит свой долг. Но что это с ним сделает, я не знаю. Тут я ясно представила Шоу Юэ, лежащего на снегу, со стекающей из уголка рта струйкой крови, и наставника, стоящего над ним с мечом, дикими глазами, глядящего на свои руки, только что прикончившие собственного ученика. А вдруг все будет еще хуже? Вдруг они ранят друг друга и будут лежать на снегу оба, обмениваясь проклятиями и истекая кровью? Не в силах больше выносить эти картины, которые рисовало мне воображение, я резко сорвалась с места и побежала. Дверь, коридор, лестница. Почему тут так много ступенек? Входная дверь, и вот уже зимний воздух холодит мне лицо. Вылетев наружу, я замерла. Наставник стоял неподалеку от входа, спиной ко мне, а напротив него замер Шоу Юэ. Шоу Юэ с диким выражением лица, перекошенным яростью, с разметавшимися по плечам спутанными светлыми волосами, с зажатым в руке пылающим огненным мечом. Шоу Юэ, выкрикивающий обвинение. «На ваших руках!» — выплюнул он, и в его голосе слышалось отчаяние. Тут, однако, его взгляд метнулся ко мне, и отчаяние сменилось безумной надеждой. «Суэн!» Он не произнес это вслух, скорее шепнул еле слышно, и я угадала слово по движению губ. «Ты жива!» «Я слышал, наставник казнил тебя прямо на суде, каким-то заклинанием!» Не отрывая от меня взгляда, Шоу Юэ сделал несколько шагов вперед и остановился, врезавшись в прозрачную серебристую стену, снежинками заискрившуюся в воздухе. Барьер наставника. Только вот Ши Сюн, казалось, не заметив удара, замер перед барьером, глядя на меня с выражением отчаяния и сумасшедшей надежды на лице. Словно не мог поверить, что это и вправду я, а не галлюцинация. «Шоу Юэ!» — произнесла я. В моей голове встали картины прошлого. То, как он ведет меня к гостинице, и иллюзия то слетает с него, то появляется снова. То, как он наклоняется ко мне, и я чувствую, что не могу пошевелить даже пальцем, и от этого ощущения беспомощности хочется разрыдаться. Залитая кровью гостиница, толпа заклинателей, загоняющая меня, как животное на охоте. Сделав несколько шагов вперед, я замерла перед барьером, безотчетно сжимая кулаки и стараясь усмирить клокочущую внутри ярость. Мне хотелось шагнуть вперед и вытрясти из Ши Сюна душу, ударить его так, чтобы в его голове наконец появилось понимание, что он наделал. «Ты похитил меня, использовал, а потом убил всех этих людей!» — выкрикнула я, и в моем голосе слышалась злость пополам со слезами. «Меня обвинили из-за тебя! Все решили, что я расправилась с целой гостиницей, и из-за тебя я чуть не умерла и осталась без способностей!» Всхлипнув, я поняла, что не могу больше говорить из-за душившей меня злости и рыданий, и все же рванула за барьер. Но тут меня перехватили за талию. «Наставник!» «Я? Использовал? Я тебя пальцем не тронул!» Шисюн удивился так натурально, что я снова сделала попытку прорваться к нему и стукнуть. «Куда достану?» «Пальцем не тронул, значит!» «И не убивал я никого, клянусь!» «Он еще смеет строить из себя оскорбленную невинность!» «А постояльцы в гостинице что, совершили акт массового самоубийства?» — прошипела я, безотчетно спихивая удерживающую меня руку наставника и одновременно пытаясь дотянуться до его меча. «А темная энергия откуда во мне взялась? Ветром принесло? Хватит врать!» «Суэн», — успокаивающе произнес наставник, и его хватка на моей талии усилилась. Я, выдохнув, невероятными усилиями задавила рвущуюся наружу истерику. Тут взгляд мужчины переместился на бывшего ученика перед собой, и тон голоса стал холоднее окружавших нас снегов. «Объяснись, Шоу Юэ, почему на Суэн стали реагировать амулеты-колокольчики? Кто убил людей в гостинице? И где ты взял силы, если клянешься, что не убивал?» «Я...» Взгляд Шоу Юэ скользнул по мужской руке, уверенно обнимающей меня, и тут же метнулся в сторону. «Я покупал духовные пилюли», — наконец выдавил он. «После того, как я покинул пик, я поселился в городе Байшуй и встретил одного человека. У него можно купить что угодно, и я начал заказывать у него духовные пилюли». Тут Шоу Юэ вытащил из рукава ярко-черную, похожую на переливающуюся жемчужину, пилюлю и, поколебавшись, на раскрытой ладони протянул нам. Однако наставнику Юнхэну не было нужды брать ее в руки. Едва взглянув, он тут же уверенно произнес: «Сделано из человеческой энергии и крови. Черная магия. Он сказал, что там только травы и минералы. Ничего запрещенного», — угрюмо отозвался Шоу Юэ. «Рассказывай дальше», — ровно отозвался наставник, и я услышала скрытую в его тоне ярость. «Неужели причина всего случившегося — обычная глупость? Глупость и ревность Шисюна? Шисюн, наверное, тоже почуял неладное, потому что, задрав нос, с вызовом продолжил: «Никому же не запрещено покупать духовные пилюли. Вот и я купил и начал принимать. Моя сила выросла сразу, и я никак не мог понять, почему они такие дешевые, если работают так хорошо. Я научился перекидываться в лиса и, набросив на себя морок, вернулся за Суэн. Я даже смог подняться в воздух на мече, правда, уже на следующий день у меня на это не хватило сил. Эта энергия из пилюль совсем не держится в теле, так и хлещет во все стороны». «Так и хлещет во все стороны. И в мою сторону попало, наверное. После того, как ты начал принимать эти пилюли, колокольчики начали на тебя реагировать, так?» Мой голос прозвучал надтреснуто и тихо, но Шоу Юэ, услышав, кивнул, настороженно глядя на меня. «Что ты сделал со мной после того, как усыпил меня? И почему на следующее утро колокольчики начали реагировать уже на меня?» Эти слова я почти прошипела. с ненавистью глядя ему в глаза. «Неужели он осмелится врать мне дальше?» «Ничего». Он, тем не менее, не отвел взгляда. «Ты же сказала, что не простишь меня». В его голосе прозвучала странная горечь, как будто он уже пожалел о своей мягкосердечности. «Вот я и просто лег спать. А утром, когда проснулся, ты уже исчезла, и все вокруг было завалено трупами. Я испугался, что с тобой что-то случилось, перекинулся в лиса, побежал тебя искать и успел в последний момент. Не то в тебя бы влепили столько уничтожающих заклятий. В общем, я столкнул тебя вниз, и мы вместе рухнули в пропасть. Мне повезло больше, я упал на песок, а вот ты сильно разбилась. Я понял, что ты умираешь». Шоу Юэ уже не смотрел на меня. Он невидяще уставился в бок, и от его рассказа у меня внутри все холодело. «Поэтому я решил унести тебя в ближайший храм Небесной Лисицы и просить о помощи. Только вот, когда я добрался туда, то почти сразу отключился сам, и...» У меня внутри все словно замерло. Неужели Небесная Лиса Демон дала ему такое же поручение, что и мне — убить наставника Юнхэна? Безотчетно подвинувшись вперед, я встала перед ним, заслоняя его. Как будто я просто хочу подойти поближе к барьеру, чтобы слышать Шоу Юэ. «Тебе приснилась небесная лисица? Что она сказала?» С трудом сглотнув, спросила я. «Откуда ты знаешь?» — начал было Шисюн, вскинув на меня удивленный взгляд, но, вздохнув, все же ответил. «Она сказала, что в обмен на твое исцеление я должен поливать ее персиковый сад. Я 2 недели таскал ведрами воду из озера, думал, умру там от усталости. Она лишь вчера освободила меня, дала мне в награду какую-то пилюльку». Шоу Юэ вытащил из-за пазухи уже другой шарик, на этот раз переливающийся и светлый. Но я почти не слушала его. Как хорошо, что он ничего не знает, что он тут не для того, чтобы разделаться с наставником. Но я все равно буду следить. Хотя что я могу сделать? Я сейчас даже барьер не поставлю. Я еще слышала, как наставник задавал ему какие-то вопросы о том человеке, что продал ему пилюли, об их эффекте, и чувствовала, что мне уже все безразлично. Меня обвинили из-за того, что Шоу Юэ купил сомнительные пилюли, наживался их и поспал рядом со мной. Энергия из него так и хлистала, как он сказал. И из-за этого я теперь изгой, который не сможет больше быть заклинателем. В ушах у меня зазвенело, как будто рядом летал огромный назойливый комар. Ноги вдруг подломились, и я упала на снег. Упала бы, если бы меня не подхватили и куда-то не понесли. Перед глазами мелькнул колокольчик на крыше резиденции, который не звонил ни разу с момента моего возвращения на пик, и я окончательно отключилась.